Альбина охотно принялась объяснять, что произошло. Ее заловка, студентка художественного колледжа, талантливая пейзажистка, отправилась на собственной машине в дом отдыха Барвинково. Там изумительная природа, и девушка намеревалась провести время за мольбертом. Назад ее ждали только в первых числах июня. В пятницу вечером Альбина поговорила со мной и, едва повесив трубку, услышала звонок. Новость поразила ее в самое сердце. В 10 километрах от их коттеджного поселка на шоссе возле деревни Кожухово обнаружен совершенно разбитый автомобиль, принадлежавший Верочке. Очевидно, девушка не справилась с управлением и влетела в бетонную опору эстакады. От удара машина загорелась. «Мы опознали ее по ноге», — содрогалась Альбина. «У Верочки с детства нет мизинца на левой ступне. Она в 2 года потеряла его, попав под велосипед. Лицо да и тело так обгорели. Мне, правда, не показали, но Никита и Антон ездили на опознание и чуть не рухнули там. Господи, чудом уцелели остатки одежды, обуви и ступни ног. Кошмар, какая молодая! Небось, забыла дома что-нибудь и решила съездить. Барвинково-то рядом». Я пыталась кое-как привести мысли в порядок. «Сегодня хороним ее», — пояснила Альбина, подталкивая меня вверх по лестнице. «В крематории на полдень назначено, затем поминки». «Я не поехала, и Вику не взяли. Знаете, ребенку такой стресс ни к чему, а у меня больное сердце. Ужас, гроб закрыт, честно говоря, в него и класть-то было нечего, одни головешки. Вот и забыла про вас». Я лишилась дара речи и тупо кивала, соображая, как лучше поступить. «Рассказать про Веру? Что-то тут не так. Они же опознали труп. Может, у девушки была сестра-близнец? Нет, нельзя сразу сообщать, что Верочка у нас. Надо сначала разузнать обстановку». Альбина распахнула дверь. «Викуша, к тебе пришли». Толстенькая девочка, апатично лежавшая на кровати, пробормотала. «Ладно, сейчас встану». «Ну и отлично», — фальшиво-бодро ответила Альбина. «Занимайтесь». Вика отложила книгу на покрывало и тяжело вздохнула. Ей явно не хотелось отрываться от чтения. Впрочем, у меня тоже не было ни малейшего желания открывать учебники. В голове царила мешанина. «Если хочешь, можешь не подниматься», — вздохнула я. «Давай сначала познакомимся. Виола». «Очень приятно», — ответила девочка. «Виктория». «Что ты читаешь?» Вика протянула книжку. «Однако, Адлер, дневник шизофренички. Не слишком подходящее чтение для девочки. Интересно?» Вика кивнула, продолжая молча разглядывать меня выпуклыми карими глазами. У девочки было красивое породистое лицо с тонкими чертами и роскошно вьющиеся темно-каштановые волосы. Впечатление портила излишне полная фигура. «Ну и в чем твои проблемы? Не понимаешь немецкий?» Вика упорно молчала, буравя меня тяжелым взглядом. Ощущение не из приятных. «Ладно, если не хочет общаться, надо ее расшевелить». «Хорошая комната», — попробовала я подъехать с другой стороны. «Просторная, мебель красивая. Да у тебя и телевизор, и компьютер, и музыкальный центр. Небось, танцы устраиваете с подругами?» «У меня нет подруг», — процедила Вика. «Почему?» «Кругом одни дебилы», — заявила девочка. «Неужели? И в школе, и дома?» «В колледже кретинки. А к соседям мы не ходим», — пояснила Вика. «Отчего же?» «Не принято», — отрезала ученица. «Не блочная хрущоба, где все друг к другу за солью и сахаром бегают. Ты жила раньше в пятиэтажке?» Виктория фыркнула и поджала полные красиво очерченные губы. «Я черпаю информацию из книг. Совсем не обязательно быть ненормальной, чтобы понять внутренний мир употребляющих героин. Достаточно прочитать Кастанеду». «Да, для своих лет ребенок слишком развит. Я бы даже сказала, переразвит. Наверное, отсюда и идут все ее беды. Мне в детстве тоже тяжело пришлось с одноклассниками. Мало того, что все они были из благополучных семей и одевались намного лучше меня, да еще читали в 3-м классе рассказы Бианки о животных. А я к тому времени уже нашла у дяди Вити на полках он Генри и Джека Лондона. Но мне очень повезло. Все мои детские годы рядом находилась Томочка. Представляю, как трудно Вике. Кастанеда, Адлер. Да, девочки в ее возрасте еще увлекаются комиксами и Барби. В нашем дворе, например, никого не вижу с книгами. В основном у ребят всякие электронные игрушки в руках, геймбои, тетрисы. Небось, и внешне Вика выделяется среди других. Одеждой, например. Сегодня на девочке надеты светло-бежевые джинсы-трусарди и приятно розовая кофточка со скромным ярлычком на кармане Dior. В ушах у новой ученицы переливались очень красивые серьги, хрустальные колокольчики на золотых цепочках, а толстенькую шейку охватывала золотая цепь, слишком массивная для ребенка. Хотя Вика, небось, ходит в какой-нибудь супердорогой частный колледж, где все дети щеголяют в бриллиантах. Покажи мне свой дневник. Там, мотнула Виктория шикарными волосами, на столе. Я открыла основной документ учащегося и присвистнула. Да, впечатляет. Алгебра 2, русский 2, история 2, география 0. Слушай, а за что тебе баранку влепили? Вика хмыкнула. Географ сказал, что двойка — это все-таки оценка, а ноль совершенно отражает мои знания о реках России. Я ему ни одной не назвала. Даже Волгу? Вика ухмыльнулась. Да знаю я прекрасно про нее и Каспийское море. Почему же не ответила? Буду я еще со всяким идиотом разговаривать. Так, кое-что проясняется. Все поле дневника оказалось усеяно замечаниями. Отвратительно вела себя на уроке физики, читала книгу. А что, физик запрещает пользоваться учебниками? Я держала под партой введение в дзен-буддизм. Следующая запись поразила еще больше. Нагло отвечала на уроки литературы, корчила из себя самую умную. Не понимаю. Тут Вика первый раз за все время нашей беседы рассмеялась. Цирк просто. Училка все бормотала про двор короля Артура и рыцарей круглого стола. Я-то сразу поняла, что она ничего, кроме учебника, не читала, но и спросила у нее. «Что?» «Кто такой Мерлин?» «А она?» Вика опять рассмеялась. «В калошу села. Сначала проблеяла что-то несуразное, а потом возьми и скажи. Раз такая умная, сама и объясняй». «Ну и ты?» «Объяснила», — с достоинством проговорила Вика. Сделала доклад про великого алхимика, крайне продвинутого для своего времени ученого Мерлина, жившего при дворе короля Артура. Кстати, многие современники считали его волшебником за умение предсказывать погоду. И вообще он позолотил на глазах у придворных нож, который дал ему Артур, тихо добавила я. Вика уставилась на меня во все глаза. «Знаешь, — тихо сказала я, — в свое время я тоже читала книгу Мэри Стюарт «Хрустальный грот», только на немецком. «Почему на немецком?» — изумилась Вика. «Времена были другие. Русского перевода еще не существовало, а отец моей ближайшей подруги привез томик Стюарт из Германии. Кстати, не пробовала ли стать Урсулу Ле Гуин, маг земноморья?» Вика отрицательно помотала головой. «Принесу в следующий раз. Потрясающая вещь. Знаешь, с помощью этой книги мне удалось приобрести некоторые экстрасенсорные возможности». «Ну-ну», — пробормотала Вика. «Не веришь? Ладно». Я закрыла глаза и, вытянув перед собой руки, забубнила. «Так, в этом доме живет собака. Большая, шерсть клочками, ноги высокие, уши висят. Дратхар!» Вика совсем по-детски взвизгнула. «Ой, откуда узнали? Ее сегодня временно из дома увели к садовникам, на другой конец поселка, чтобы на поминках не мешалось. А еще что-нибудь узнаете?» «Сразу две вещи не могу. Голова потом болит», — выкрутилась я и спросила. «Ты любила свою тетю?» «Кого?» «Ну, погибшая же приходилась тебе тетей, сестра отца». «Мы мало общались. Жили же в одном доме». «Ну и что? Она на втором этаже, я на третьем. Вера поздно с учебы приезжала, а в апреле вообще уехала в Барвинково. Почему? У вас такой комфортабельный дом. Вика заговорщицки мне подмигнула. Ха, дома, конечно, удобнее. Правда, она всем говорила, что в Барвинкове виды изумительные, пейзажи. Только что? Она там с любовником, наверное, встречалась. Прятала мужика ото всех. Зачем? Вера уже совершеннолетняя. Вика глубоко вздохнула. Ничегошеньки вы не понимаете. Все дело в деньгах. Папа никогда бы не разрешил Верке выйти замуж просто так. Знаете, сколько вокруг охотников за богатым приданым? Небось, нашла бедного, вот и пряталась. Вера была богата? Вика села в кресло и немедленно предложила. Хочешь, расскажу нашу семейную историю? Просто приключенческий роман. С удовольствием, ответила я, устраиваясь на диване. Вся внимание. В начале 40-х годов Иосиф Сталин разрешил евреям уезжать из Советского Союза на Ближний Восток. Коммунисты хотели подчинить себе страны Третьего мира, а генсек активно содействовал созданию государства Израиль. Впрочем, вскоре он понял, что мечты о захвате Аравийского полуострова – абсолютно зряшная идея, и моментально перекрыл поток эмиграции. Но сестра бабушки Вики успела таки уехать на историческую родину. «Твоя мать еврейка?» – спросил я. «Нет», – ответила девочка, – «еврейские корни со стороны отца». Бабулю звали Рахиль Исааковна Кац, но она вышла замуж за Николая Ивановича Соловьева, вот почему мой папа Никита Николаевич Соловьев. И в паспорте в графе «Национальность» у него всегда стоял русский.